Глава третья. На этот раз, после длительного перерыва, вход в игру был долгим. Пограничное состояние между явью и виртуалом. Подвешенное в нигде тело, полное отсутствие обратной связи от пяти органов чувств, только очень яркие мысли, полностью обволакивающие рассудок в состоянии депривации. Такую длительную загрузку я списывал на то, что серверам требуется больше времени обработки запроса из-за наверняка изменившегося мозга пользователя. Моего, стало быть. Наконец, заветная плашка, лучисто переливающаяся всеми цветами радуги и взрывающаяся миллионами осколков. Добро пожаловать в многопользовательскую нейроадаптивную игру «Арк». В уши, привыкшие к тишине переходного состояния, тут же врезался шум и гомон Иридиана. Это место неизменно. Такой богатый, но такой грязный и шумный город. Зрение вспышкой накрыло мельтешение. В нос ударили зловония. Пыль, зной, пот. Я кожей ощутил припекающую жару. На плечи свалился этот тяжелый груз и придавил к земле. «Э, человечишка!» Ко мне обратился, шмыгающий носом, роняющий сопли собаковидный гнол. «У тебя есть деньги? У меня хабар. Торгуем?» Гнолы — экзотическая помесь гоблина и собаки. Интеллектом не обезображены, за исключением редких особей, живут стайно. Одиночками становятся чаще всего изгои и прочие нечистые в их кланах. По большей части дружелюбны, сноровисты, с коммерческой жилкой. Впрочем, их появление в стенах Иридиана — большая загадка, так как город исторически эльфийский. Они, как известно, лютые расисты, и подобных существ в своих садах не приемлют. О, времена, о, нравы! «Чё предложишь?» — спросил я, вдыхая смрад, исходящий от существа. Его кольцо в носу, массивное и уже начавшее ржаветь, покачивалось в такт его всхлипыванием. «О, мой товар — чистый эксклюзив. Нигде такого не найти!» — хвалится торгаш. И передо мной всплывает интерфейсное окно с товарами. Гнилой цыпленок, факел, дратва, кронциркуль, помидор, штаны из мешковины. «И что ж тут эксклюзивного?» — спросил я, закрывая окошко. «Зря время теряю. Хотя друзей еще не видать. Человечишка не прогнал, стало быть, товары нужны. У моего клана много есть. Хороший товар, легендарный, приходи». И торговец, неистово хлюпая носом, убежал, затерявшись в толпе. А я был огорошен заданием. Задание принято. Торговое братство. Описание. Вы получили предложение посетить некий торговый клан гнолов в Иридиане. Обратитесь к любому гнолу в псарнях на юге Иридиана и спросите об этом. Награда неизвестна. Является частью цепочки. Замечательно. Так, к черту гнолов, где все? Я раскрыл список друзей, предварительно укрывшись в тени небольшого деревца. В онлайне все, кроме Леона. Высылаю приглашение вступить в мой отряд всем, кто в игре. Предложение тут же принимают Юля с Ильей, а спустя несколько секунд и Фес с Кирой. Команда в сборе. «Где кто есть?» — пишу я в групповой чат, параллельно раскрывая карту. «Оно живое!» — пишет Фес, прикрутив к сообщению несколько шокированных смайликов. «Бежим!» — сообщает Илья. И я замечаю его иконку на карте. От тренировочных полей боя двигается на меня. А Юлин аватар двигается к центру города, где я был, от местного кладбища. Я обратил внимание на прогресс Киры и Феса. Эти двое не простаивали, пока нас не было, и за два месяца поднялись в уровнях до 35 и 36. Монах на уровень убежал вперед своей подруги. Они оба были близки к 30-му, если мне не изменяет память, когда мы последний раз качались вместе. Я же остановился на 47-м, без нескольких процентов до 48-го. «Живое! Вы присоединитесь? Пойдем качаться!» Пишу я Фесу, но все еще в групповой чат. «Конечно! Только это, мы тут застряли слегка. Не будет сотки на телепорт?» «Не вопрос. Почта есть рядом?» Почта у них была. В попытках отыскать подходящую локацию с заданиями и посильными монстрами, монах и охотница удалились от столицы на несколько десятков километров и осели в небольшой деревушке. Я отправил парню денег, слегка с запасом, и к моменту, когда я закончил, почти одновременно со мной появились слегка запыхавшиеся танк и лекарь. «И снова здорово!» — гаркнул закованный в броню великан, упираясь локтем в хлипкий ствол дерева, под которым я сидел. «Команда в сборе?» «В сборе. Юль, а ты откуда бежала?» Все-таки решил прояснить для себя я ее странный маневр. Я с тех пор, как с турнира выбыла, в игру больше не заходила. Вот персонаж оказался с единичкой жизни в кладбищенских садах, объяснила девушка, и принялась развешивать на нас усиливающие заклинания. «Понял», — коротко ответил я и оценил их уровни. Такой акцент на общую боеспособность я делаю по двум причинам. Первое. Я не помнил, на чем мы остановились, когда прогрессировали. А второе. Оценивал наши шансы и слабые места. К моему удивлению, уровни двух топов рядом со мной почти не отставали. 45-й и 42-й. Юля слегка просела. «Я немного заходил поиграть. В основном на тренировочные бои ходил», — ответил друг, когда я спросил его о прогрессе. «Хорошее дело, нужное», — кивнул я. «Что нам нужно, чтобы отправиться?» «Расходники при нас, экипировка по уровню тоже. Я укомплектован, друже». «Славно. А у тебя как, Юль?» «Вроде бы тоже все хорошо. У меня есть немного зелий, свитки, которые к 47-му и 8-му смогу изучить. Броня тоже неплохая», — ответила рыжая, свергая на солнце отличным эпическим нагрудником, который таковым был только по названию. «Ничего святого в арке. Женская броня все еще больше похожа на металлический лифчик, нежели на нормальный доспех. Долбанные корпораты на всем делают деньги». Мы поболтали еще немного о планах, но дожидаться отстающих решили не в теньке, а как нормальные люди в таверне за бокальчиком лимонада. Пока выдалась минутка, я перепроверил свои параметры, потому что хотел понять одну очень важную и тревожащую меня вещь. Игрок Майкл, уровень 47. Раса — человек. Класс — архонт/аэромант/гидромант. Праведность — бог битвы Наргант. Текущее здоровье — 2486 из 2486. Текущая мана — 550 из 550. Текущий запас сил — 2486 из 2486. Текущий опыт — 1 893 520 из 1 978 302. Свободных характеристик — 5. Характеристики. Сила — 26, выносливость — 206, ловкость — 99, интеллект — 52. Удача — 58. Навыки. Уклонение — 74 из 100. Кинжалы — 89 из 100. Легендарный ранг — 5. Защита — 64 из 100. Скрытность — 82 из 100. Легендарный ранг — 5. Способности. Связанная душа — уровень 58. Перерождение — уровень 6. Вихрь — уровень 47. Ледяной клинок, уровень 47. Камнедробитель, уровень 12. Слепой удар, уровень 47. Ледяная тюрьма, уровень 47. Водяной хлыст, уровень 30. Мощь глубинного пожирателя, уровень 29. Профессии. Навык алхимия, 17 из 100. Навык кулинария, 1 из 100. Навык картография, 9 из 100. Навык медицина, 1 из 100. Навык техника — 1 из 100. Но какой же все-таки у меня странный персонаж. Безумный перекос в выносливость, куча здоровья и запаса сил. Интеллект вдвое выше силы, заглючившие кинжалы и скрытность с прошлого персонажа, каким-то неведомым мне образом перенесенные на этого персонажа. Я так и не понял, как это произошло. А спросить у ночного визитера забыл. Что радовало? Способности от осколков при мне. Их иконки на панелях отображаются активными. Это значит, что либо они не зависят от наличия у меня осколков стихий в принципе, либо что храм на Ауралисе устоял, замороженный моей ледяной тюрьмой. Надо будет проверить. А полез я в навыки не просто так. С того момента, как я вошел в игру, я все вижу так, как в состоянии, когда мой аркданс на нуле. С легким опережением, например, на 4 секунды, насколько я сумел это высчитать. Впервые столкнувшись с этим в бою с нежитью в подземелье ловушки, я нарек эту особенность прорицанием. И с тех пор почти не пользовался, предпочитая входить в игру по-нормальному. А сейчас, переполненный аркдансом, я имею доступ к этой способности. Но при этом мой игровой интерфейс в порядке, не глючит и не пропадает, как это было раньше. И что еще более важно, я могу этот эффект контролировать, выключая его усилием воли, если он мне не нужен. Это было так легко и естественно, как дышать. Просто базовое понимание, как это сделать, и ни одной отдельной мысли по существу. Работает, и ладно. И это не могло не радовать. Открытым был вопрос, как я буду чувствовать себя в бою. Беспокоюсь, что закостенел. «Сидим, значит, отдыхаем!» На входе в таверну показался монах. Загорелый, светловолосый, кучерявый, полная противоположность Киры. Бледная, с темными прямыми волосами, незаметная и тихая. У ее ног вьется кошка, подрагивая длиннющими усами. У Риты был особенный, меланхоличный нрав, так похожий на ее хозяйку. Но было и то, что их отличало. Животинка, унюхав знакомый запах, бросилась к нам, играючи, покусывала мои руки, облизывала, бесновалась, крутилась на месте и всячески воображала. Была рада. И я был рад, и ей, и ребятам. Машинально вынул из инвентаря лежащий там кусок мяса, добытый в одном из монстров болотины, и угостил питомицу. Она, урча и играясь, этот кусок принялась трепать. «Отдыхаем, вас ждем», — поздоровался я кивком, отвлекшись от кошки. «У нас тут предложение. На Арбориус сгонять. Вы в деле?» Девушка, почуяв ветер приключений, слабо улыбнулась, но ее не в меру несдержанный друг проявил куда больше энтузиазма. «А то! Чертов болото, долбанные леса, гоблины эти, мать их идти, с гарпиями, упырями и другими дебильными тварями! Видеть их не могу больше!» «Когда отправляемся?» «Мы можем прямо сейчас», — тараторил он. А на последней фразе чутка подпихнул в бок Киру, замявшуюся у входа. «Обожди, ковбой. На пару слов. Ты да я. Кир, посиди пока, закажи себе с ребятами что-то». Остановил я его и, скрипя как дед, поднялся со стула. Нет, скрипнул не я, а стул и половицы. «Золотой грифон, лучшая таверна». «Тьфу!» Илья вопросительно посмотрел на меня. И я, оглянувшись, этот взгляд понял. Покачал головой, мол, нет, я сам. Мы вышли в сени, уселись под деревом. Нахлынуло воспоминание, как я впервые поделился с Ильей странностями, которые со мной произошли. В похожих условиях. Также за таверной, у деревца. Парень шел за мной, сжав кулаки. Не агрессивно, скорее его окатило тревогой. Странно, с чего бы то? Растолкав бухой народ из местных, мы остались вдвоем. Я занял лавку рядом с поленницей и взглянул на монаха. «Ну давай, колись. Не сладко?» Фес не сразу понял, о чем я. Но когда понял, сдвинул брови. «Юля трындычиха!» «Их, блин!» Махнул он рукой и, закрывшись руками, сложенными на груди, облокотился о ствол и отвел взгляд куда-то в сторону и к небу. «Ты давай не это. Я позвал, чтобы мы с тобой как мужчины все обсудили. Есть проблема?» Попытался вернуть я парня в конструктивное русло, а сам подобрал с пола щепку и стал ее разбирать на молекулы. «Блин, Майк, ну, мне это все капец неудобно. Я пожаловался один раз, что да, сложно бывает. Юлька меня поддержала, сказала, что все окей будет. Не думал я, что она тебе расскажет. Да и нечего мне толком объяснять. Ты сам знаешь, как люди на БЖУшках живут». «Знаю». Взял я следующую щепку. «Потому у меня есть к тебе предложение». У парня на лице я прочел гамму, трудно передаваемую словами. Смесь из интереса, горечи, жалости и надежды. Отвечать он не стал, потому я продолжил. «Не знаю точно, что рыжая тебе про нас рассказала, но ты ведь в сущности ничего не знаешь». Он покачал головой. «Короче, сиськи мять не будем. У тебя все серьезно с ней?» Имел я в виду Киру. «Да. Я все бросил в Нью-Блисе. Что было продавать, продал, лишь бы с ней быть». «Ты парень хороший, отзывчивый». Тут я принял решение. «К нам поедете?» «Что это значит? Куда? К кому?» Разразился он быстрыми вопросами. «Так случилось, что ты в нашей лодке. У тебя весло. И у нас есть определенные моменты, о которых мы не распыляемся». Начал я объяснение, упомянув свою команду из тех, кто живет в горном комплексе. «Просто не можем, потому что от этого зависит наша безопасность». «Ты поэтому пропадал?» — с интересом спросил он. А я доломал уже черт знает какую по счету щепку. «Частично. Не перебивай». Он кашлянул, кивнул. «Сила в единстве, и не доверять тебе у меня причин нет. Как и Кире. Сегодня в течение дня с тобой свяжется человек, задаст пару вопросов, и если на них получит нужные ответы, вышлет тебе денег с запасом и координаты. У нас много места, нет проблем с деньгами и едой. Можно будет развиваться и нормально жить. В безопасности. Но будут правила». Парень просиял, будто ему, утопающему, подали не соломинку, а бросили канат. Спасательный круг подали вертолет и яхту одновременно. «Я не думаю, что...» Начал он, так неуверенно, каким я впервые его вижу. «У меня свой интерес. Я хочу, чтобы те, кто погружены в нашу кухню, были рядом. Опять же, из соображений безопасности. Ты вправе отказаться. И мы даже продолжим общаться. Но все останется так, как есть». «Я же могу обсудить это с Кирой?» «Разумеется, какой вопрос. С ней тоже будет беседа, если вы придете к соглашению по поводу нас». «Блин, это же не шутка. Ты не троллишь меня, не подкалываешь? Прям вот так взял и решил все мои проблемы?» «В каждой бочке есть ложка дегтя. Но я не могу сейчас ничего сказать. Но приедешь? Обещаю. Уделю вам время и все объясню». Разговор мы свернули, потому что за нами стали подглядывать. Пара желтых глаз с вертикальными зрачками. Кошка, большая и черная. Киры. «Пошли, нас потеряли. Подумай хорошо, вечером будь на связи». Дальше действовали быстро. Посетили аукцион, докупили недостающие предметы экипировки и снаряжения для наших новеньких. Хотя таковыми они уже, наверное, и не являлись. Свитки с заклинаниями на разные случаи жизни. Расходники, провиант, кучу всего, что теоретически могло потребоваться на Арбориусе. А о нем стоит рассказать отдельно. Телепортирующий менгир, кругленькая сумма за групповой портал, изной Иридиана отпустил, сменившись легким бризом, шелестом густой и сочной листвы, и какофонии звуков дикой природы. Арбориус — гигантское дерево. В прямом смысле, весь континент — это корни, ствол и крона. Но не древом единым, под землей развернулась другая, более темная цивилизация, именуемая Дипфордж. Пристань для глубинных гномов, микоидов, пикси, темных эльфов и рыболюдей. Полный набор чудиков. На Арбориусе две столицы — верхняя и нижняя. Главный храм дриад, фей и лесных эльфов — Стазис — расположился прямо в стволе и являл собой истинное эльфийское чудо архитектуры. Под землей же столица называлась Кроу. И тут уже поработали гномы в своей каменной монументальности, переплюнувшие все прочие расы Арка. «Как красиво!» — воскликнула Юля, широко раскрыв рот и с неподдельным восторгом рассматривающая все вокруг. Многоуровневый гигаостров, целые поселки, расположенные на ветвях, миллиарды люминесцирующих растений, самых разных птиц, диковинных расцветок, густая, но безопасная растительность и умопомрачительные ароматы ягод, фруктов и росы. Поистине волшебное место, сердце магии. Как еще назвать? В мою бытность ассасином я предпочитал Дипфордж, как нечто более понятное для себя. «Черт побери! Не думал я, что эта игра может меня удивить!» Подключился к хвалебным одам разработчикам Фес. А я лишь хмыкнул, памятая, кто же приложил руку к созданию всей этой красочной бури. Пусть ему и кнется, старому гаду. Илья, отлично знакомый по своим рейдерским временам с этим континентом, вел себя куда сдержаннее. Впрочем, как и Кира, но ее я понять могу. Не всем заходит такая гипертрофированная волшебная атмосфера. Рита погналась за бабочкой. Наша первая цель — небольшой городок у подножия древа. Оттуда и начнем поиски. «Народ, я на 2 минуты в десинхрон. Сделаю кое-что». «Поняли, подождем», — ответили ребята. Вышел из виртуала я там же, где и ожидалось, в кресле нашей студии на базе. «Мэй!» — окликнул я администратора. «Свяжись с Леоном. Передай ему, что нам нужно поговорить. Его нет в онлайне». «Поняла, босс, а сделаю. Как у вас там дела?» «Хорошо, движемся помаленьку». «Ах, да!» — опомнился я, застегивая новый браслет на запястье. «Еще Фесу напиши». Проведи разъяснительную работу, убедись в безопасности их прибытия сюда. Есть. Ну, я обратно. Вечером закатим вечеринку, если все пойдет, как я задумал. Великое ничто, и я погружаюсь вновь.